Аль-Ашру Хамису, пятая основа из основ, из пяти основ, то есть последняя основа, где Ахлус Сунна Джама занимает середины путь, Бабу Ашхабин Набия, саллаллаху алейхи ва саллям, глава, касающаяся сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах доволен ими. Тавассат Ахлус Сунна Джама фи хадзал бари байна шиати ва байна аль-хавариджи. В этом вопросе Ахлус Сунна Джама занимает середины путь между шиитами и между хавариджами. То есть между разными группами шиитов. Известно, что, как утверждают ученые в шиизме, более 70 группировок. Вот. Самая по численности многочисленные это рафидиты, затем и самая близкая к акиде Ахлус Сунна Джамаат зайдиты. Также внутри шиизма есть те группы, мы касались, такие как нусайриты или алавиты, которые полностью не являются мусульманами. То есть за границами ислама. Они являются кафирами, ибо обожествляют Али одна группа, и обожествляют Хаким бин Амрилля вторая группа, основатель своей секты. И в этой главе Ахлус Сунна Джамаат занимает середины путь между убеждением шиитов, между подходом шиитов с подвижником посланника Аллаха Саллаллаху Алейхи ва Саллям и между хавариджами. Фашиату минхум ар-рафида, вот здесь автор также упоминает рафидитов и шиитов. Валу фи хакки али аль-байти ка Али ибн Аби Талиб ва ауладихи. Они проявили чрезмерность по отношению к семейству посланника Аллаха Саллаллаху Алейхи ва Саллям. В частности, к Али ибн Аби Талибу и тем, кто потомками является Али ибн Аби Талиба. رضي الله عنهم دعوت الله دولن إني فدعوا أن عليا فدعوا أن عليا رضي الله عنه معصوم يعني утверждают что Али является безгрешным, то есть они его возводят в степень пророка или посланника, ибо Аллах создал безгрешными своих малаиков и защитил от совершения грехов посланников своих и пророков алейхим саллаллаху алейхи ва саллям. А шииты утверждают что Али также является маасумом, وأنه يعلم الغيب, и что Али знает скрытое. То есть качество Аллаха не предает Али ибн Аби Талибу. وَأَنُّهُ أَفْضُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. И они утверждают, что Али достойнее, лучше, чем Абу Бакр и Умар. وَمِنْ غُلَاتِهِمْ مَنْ دَعِيَ الْأُلُوهِيَتَهُ. А из тех, кто является проявляющими чрезмерность среди шиитов, есть те, которые обожествляют его. وَالْخَوَارِجُ جَفُوا فِي حَقَّ عَلِيِّمْ. Но хариджиты, они занимают небрежность по отношению к Али. Факафаруху, и они объявили его кафиром, то есть объявили такфир Али ибн Талибу. Факафаруху Муавия ибн Аби Суфьяна. Также хавариджи объявили такфир Муавия ибн Абу Суфьян, ради Аллахума. Факафаруху кулля ман лам якуна аля тариқатихим. И они также объявляют такфир каждому, кто не разделяет их убеждения. كما أن الروافض جفوا في حق أكثر الصحابة فسبوهم وقالوا إنهم كفار وأنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبو بكر وعمر عند بعضهم كان كافرين. Также как рафидиты проявляют небрежность по отношению к большинству из подвижников пророка صلى الله عليه وسلم. И они проклинают их, ругают и проклинают их. И они утверждают, что они являются кафирами. То есть шииты объявляют такфир большинству из подвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И также они говорят, что они являются отступниками от веры, то есть муртадами после пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Даже по отношению к Абу Бакру и к Умару, они также утверждают, что и Абу Бакр кафир, и Умар кафир, и они являются муртадами. Субханаллах. وَلَا يَسْتَثْنُونَ مِنَ الصَّحَابِ إِلَّا آلِ الْبَيْتِ وَنَفْرًا قَلِيلًا. И они не исключают из общего числа сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, кроме как семью посланника Аллаха. И очень маленькое количество сподвижников. Калю они утверждают, иннаху мин аулияй али бейти. И они утверждают по отношению к семейству пророка, что они являются аулияями семейства посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Кама аннахум йаштумуна уммахати муминина. И вместе с тем, то есть возвеличивая степень, чрезмерно возвеличивая степень семейства пророка, шииты проклинают жен посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва وافضل الصحابه и большинство из его сподвижников. وعلى راسهم ابو بكر وعمر علانيه. То есть открыто шииты проклинают и объявляют такфир Абу Бакру и Умару. لكنهم قد يترضون عنهم ويظهرون ولادهم لهم تقرب الى اهل السنه والجماعه مخادعه لهم. Но иногда И это очень опасно с их стороны по отношению к Ахлу Сунна. Иногда шииты могут одобрять, могут хорошо отзываться об Абу Бакре, об Умаре и о большинстве из сподвижников посланника Аллаха, и могут выявлять любовь по отношению к ним, желая как бы приблизиться к Ахлю Сунна аль-Джамаа, обманывая их этим. وَلْأَنَّ مِنْ عَقَائِدِهِمْ عَقِيدُ التَّقِيَّ. Потому что из их убеждения, из убеждения шиитов, является عَقِيدُ التَّقِيَّ, то есть скрытие своей веры, скрытие своих убеждений. Называется «таккия». Они скрывают, когда чувствуют опасность по отношению к себе, они могут выдавать себя за Ахлю Сунна. Они могут клясться, что они не шииты, что они любят Абу Бакра и не проклинают Аишу, и любят всех сахабов, и они такие же, как Ахлю Сунна. Тем самым обманывая и проявляя вероломство по отношению к Ахлю Сунна аль-Джамаа. فَيُدْهِرُونَ لِأَهْلِ سُنَّةِ خِلَافَ مَا يُبْتِنُونَ. И они выявляют по отношению к Ахлю Сунна то, что они скрывают. Обратную сторону того, что является сутью их убеждений. أَمَّا أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيُحِبُّونَ جِمِيعَ أَصْحَابِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Но что касается Ахлю Сунна аль-Джамаа, то они любят всех сподвижников пророка Мухаммада, алейхи ссаляту вассалям. اختارهم لصحبة نبيه. Извиняюсь. ويترضون عنهم. И они одобряют, и они довольны всеми сподвижниками пророка Мухаммада. ويرون أنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها. И они видят, что сподвижники лучшие этой уммы после пророка. То есть самым достойным, самым лучшим из всех творений Аллаха является посланник Аллаха Мухаммада صلى الله عليه وسلم. Из всех людей являются Абу Бакр, Умар, Усман и Али. И затем все остальные сахабы. И Ахлю Сунна аль-Джамаа признают и любят всех. وَأَنَّ اللَّهَ اخْتَرَهُمْ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ. И они верят также, утверждают, что Всевышний Аллах своей милостью избрал сподвижников теми, кто был современниками, сподвижниками, уверовавшими в единство Аллаха и в Мухаммада, салам, как пророка и посланника. Теми, кто отдавал жизни ради Аллаха и его посланника. وَيُمْسِكُونَ عَمَّا حَصَرُ بَيْنُهُمْ مِنَ التَّنَازُعِ. И также Ахлю Сунна аль-Джамаа останавливаются, то есть не обсуждают то, что имело место быть между разного рода прениями или спорами между сподвижниками пророка Мухаммада. وَيَرَوْنَ أَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ مَأْجُرُونَ. Ахлю Сунна аль-Джамаа утверждают, даже если эти споры были, то сподвижники пророка являются мучтахидами, которых Аллах вознаграждает. То есть для нусиби минхум аджрани валь мухти аджрун вахидун. То есть Аллах дает два вознаграждения тем из них, кто нашел, кто является на истинном пути, и тем, кто ошибся, одно вознаграждение за проявленное им усердие в том, что найти истину. Уйрауна нафдалхум Абу Бакрин. Они также видят, Ахлю Сунна аль-Джамаа утверждает, что самым достойным из всех сподвижников посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям является Абу Бакр. Сумма Умару, сумма Усман, сумма Али, ради Аллаха анхум аджмаина. Затем Умар, Усман и Али, да будет Аллах доволен ими всеми. ويحبون آل بيت النبي. И Ахлю Сунна аль-Джамаа любят правильной любовью, истинной любовью, которая не нарушает таухид, они любят семейство пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И они также верят, что семья посланника Аллаха алейхи ва саллям имеет два права. Аллах дает им два хакка, два права. Хакку ль-Ислями, самое первое, на первом месте стоящее. Хакку ль-Ислам, то есть право Ислама, право того, что он мусульманин. Ва хакку ль-Курабати мин Расулиллях, саллаллаху алейхи ва саллям. И второе право, родство посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Фаюаллунахум ва йутарадауна анхум. И Ахлю Сунна аль-Джамаа любят их и довольны ими. Сейчас мы будем, начнем изучение, ознакомление, изучение самой науки. И первая глава, конечно же, будет называться «Ат-Тавхид единобожие». И «Аль-Фасуль Ауалу Тавхиду Рубубия». Первая подглава этой основной главы – единобожие, основанное на признании единственности Аллаха как Создателя, как дающего пропитания и как управителя делами своих творений, которое называется «Тавхиду Рубубия». То есть, единобожие господства Аллаха. توحيد الربوبية هو الإيمان بوجود الله واعتقاد تفرده في أفعاله. Это определение тоже нужно, иншаллах, выучить наизусть, потому что самое краткое определение этого вида тавхида, этого вида единобожия. Что такое тавхид рубубия? Тавхид рубубия, прежде всего, твердая вера, без тени сомнения, в существование Аллаха, в то, что Аллах был, есть и всегда останется. Общая вера, без тени сомнения, в существование Аллаха, это основа тавхида в целом и основа вот этого первого вида тавхида, называемого тавхид рубубия. وَاعْتِقَادُ تَفَرُّدِهِ فِي أَفْعَالِهِ И убеждение твердое, убеждение каждого мусульманина, единственности Аллаха в его действиях, в его деяниях. То есть это означает, что мы должны веровать в то, что Аллах, только Он, единственный достойный поклонения, единственный Аллах, то есть Бог, и единственность Его заключается в Его действиях. То есть в своих действиях Он не имеет сотоварища. Он не имеет никого и ничего, что, в чем он нуждался бы и что могло помогать ему. То есть в своих действиях Аллах един, единственный Бог. وَمِنُهُمْ مَنْ عَرَّفُهُ بِأَنَّهُ الْيَتَقَادُ بِأَنَّ اللَّهُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُدَبِّرُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ Другое определение этого вида тавхида есть, и оно означает, что тавхид рубубия – это убеждение каждым верующим единобожникам, что Всевышний Аллах является Творцом всего сущего. Аллах является Творцом всех своих творений, без исключения. В то, что Аллах является дающим пропитание своим творениям. И в то, что Аллах является управителем делами своих творений. То есть Он управляет, как пожелает, делами своих творений. И, конечно же, в этом виде тавхида, как и в остальных, «Ва'духу ля шарика льху» – это основа. То есть Аллах единственный, единственный, как создатель, дающий пропитание и управитель делами своих творений, не имеющий сотоварища. Это основа тавхида в целом. Вау яштемиля аля ма яли. И этот вид тавхида охватывает следующие подпункты. Он охватывает следующие подпункты. Первый, алиман би вуджуди ллахи тааля. Это вера в существование Аллаха, джалла ва аля. Второе, алиқрар би анна Аллаха тааля халику кулли шейин. ومالكه ورازقه وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء الذي له الأمر كله وبيده الخير كله القادر على ما يشاء المقدر لجميع الأمور المتصرف فيها المدبر لها ليس له في ذلك كله شريك. Это общее определение этого вида тавхида. То есть второй подпункт. Это вид тавхида, алиқрар би анна Аллаха тааля халику кулли шейин. Это признание, полное признание того, что Аллах является создателем, творцом всего. Что, признание того, что Аллах является маликом, то есть является тем, в чьих руках, значит, вся власть. Аллах является дающим пропитание. Аллах является оживляющим и умерщвляющим свои творения. Аллах является приносящим пользу и приносящим вред. То есть он аннафи и авдар. Он тот, кто приносит пользу своей милостью, и тот, кто приносит вред. Он тот, кто аль-мутафарриду би иджабати дуаи. Кого нужно выделять, единственность, которого нужно выделять, чем? Тем, что только лишь он дает ответ на просьбы своих рабов. Если кто-либо обращается к Аллаху, только лишь Аллах дает ответ на просьбу того, кто обращается к нему. Это означает то, что непозволительно обращаться в исламе кому-либо или чему-либо с просьбой, ответ на которую может дать только лишь Аллах. Просьба нескольких видов бывает. Если, например, я обращусь к подобному мне человеку, и он должен присутствовать, то есть он передо мной, я его вижу, и обращаюсь я с той просьбой, которую он может удовлетворить. Помоги мне, или дай мне в долг, или сделай мне что-либо, или объясни мне что-либо. И эта просьба разрешается в шариате. С такой просьбой я могу обращаться к живому человеку, рядом присутствующему, с просьбой, которую можно удовлетворить. Но я не имею права, и мусульманин не имеет права обращаться никому, хоть он присутствует, хоть отсутствует, с той просьбой, с которой обращается только лишь к Аллаху. Например, если, это очень распространено у суфиев, они надеются как на живых своих устазов, так и на мертвых устазов. И обращаются к ним. О, такой-то устаз, помоги мне. О, такой-то устаз, спаси меня. Значит, верить нужно также, что Аллах является «Аллази лагуль амру куллуху». То есть Аллах является тем, в руках которого любая вещь, всякая вещь. И в руках которого также всякое добро. То есть в руках Аллаха, во власти Аллаха всякое добро. И «Аль-Кадру аля ма яша». И Аллах всемогущ над любой вещью. Нет ничего, что Аллах не знал бы, и нет ничего, что Аллах не мог бы. Субхану та'аля. «Аль-Мукадру джами' аль-Умури». И он также тот, кто предписывает кадр. То есть предписывает предопределение для всякого своего творения. «Аль-Мутусарву фиха». И он также тот, кто в делами своих творений, значит, полностью обладает властью. «Аль-Мудабиру лага» и управляет делами своих творений. «Лайса лагу видалик гуллихи шарикун». И ни в чем, о чем сейчас было сказано, Аллаху нет сотоварища. То есть Аллах не нуждается ни в ком и ни в чем, ни в какой помощи кого-либо или чего-либо. وقد تكاثرت الأدلة في القرآن والسنة في إثبات الربوبية لله تعالى. В священном Коране и в достоверной сунне пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям очень много пришло доказательств того, что значит, Аллах обладает этим видом тавхида. То есть Аллах обладает тавхидом рубубия. Только лишь он является создателем, управителем и дающим пропитание своим творениям. فكل نص ورد فيه اسم الرب. Всякий аят Корана, где используется имя Аллаха, ар-Раб, а узукра фихи хасисатун мин хасаис ар-рубубийя, или аят, то есть стих Аллаха, стих Корана, где упоминается качество из качеств господства Аллаха, единственность Его в господстве. Кал-халки, например, такие как создание творения, сотворение своих творений Аллахом, или те аяты, где говорится, что Аллах дает пропитание своим творениям, или то, что он является маликом, или то, что он является, значит, тем, кто дает кадр, предопределяет судьбы своих творений, или от тадбир, управление своими творениями, всякий аят, где говорится об этом, وَغَيْرِهَا فَهُوَ مِنْ أَدِلَّةِ الرُّبُوبِيَّةِ. И другие аяты, они являются доказательством того, что Аллах, единый и единственный Господь, Творец, дающий пропитание и управитель делами своих творений. كَقَوْلِهِ تَعَالَى, например, как слова Корана, как слова Аллаха, это первый аят, или вернее второй аят после басмалы, после слова «Бисмиллях рахмана рахим» и суры Фатиха, «Альхамду лилляхи раббил аламин». То есть вся хвала, все виды восхваления, кто бы, как бы, где бы, что бы не восхвалял, все виды хвалы принадлежат Аллаху, Господу Всего Сущего. Здесь говорится «Альхамду лилляхи», вся хвала принадлежит Аллаху, и сразу же дается описание Аллаха. Такому Аллаху, который является Раббиль Аламин, является Господом Всего Сущего, Господом, Творцом всех своих творений. وَكَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ أَلَيْلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. Или, например, слова Аллаха, слова Корана, где говорится, что не Аллаху принадлежит творение, сотворение своих творений, то есть не Аллаху принадлежит Аль-Халк, то, что Он является Творцом, и Аль-Амр, повеление, всякое повеление. И в этом аяте вопрос, где есть ответ. Не Аллаху принадлежит, да Аллаху. Только лишь Аллах принадлежит как сотворение, так и всякий амр, всякое повеление. وَكَقَوْلِ جَلَّ وَعَلَى قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. И, например, как слова Аллаха, ты скажи, Мухаммад, Аллах тот, в руке или во власти которого «Малакуту кулли шей», то есть владение всякой вещью, или царство всякой вещи. Тем, то есть во власти Аллаха, то, что Он является Творцом и владельцем всякого своего творения. Валь-малакут аль-мульк. В этом аяте используется слово аль-малакут, имеется в виду аль-мульк, то есть царство Аллаха. Аль-фасру ас-сани, тавхиду аль-улухия. Вторая глава вторая подтема из основной темы тавхид, единобожие, это единобожие, божественность Аллаха, то есть признание Аллаха как единого и единственного достойного поклонения. Этот вид тавхид называется тавхид аль-улухия. Тамхид. И здесь также свое введение. Тавхид аль-улухия ху ифраду Аллах биль ибада. Что такое тавхид аль-улухия? Это выделение поклонением Ему. То есть выделение Аллаха как единственного и единого достойного поклонения. То есть все виды поклонения, муахиды, единобожники, мумины, верующие, муслимы, покорные воле Аллаха, обязан посвящать только тому, кто достоин этого. То есть Аллаху. وَيُسَمَّا بِعْتِبَارِ ضَافَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. И этот вид тавхида называется, когда мы соединяем два слова «таухид» и «аль-улухия», он называется именно определением «таухид аль-улухия». То есть выделение Аллаха как единого и единственного достойного поклонения. وَيُسَمَّا بِعْتِبَارِ ضَافَةِ إِلَى الْخَلْقِ. А если, например, использовать, соединить слова «таухид» и вторую часть «аль-ибада», то есть единобожие, поклонение ему, то «таухид» называется также «таухид аль-ибада». Или «таухид аль-убудия». Один смысл, как бы ни называть. Если мы назовем «таухид аль-рухия» или «таухид аль-ибада» или «таухид аль-убудия», смысл один. То есть это выделение единственности Аллаха как единого и единственного достойного поклонения ему. Или «таухид Аллах бияфааль аль-ибади». Единобожие Аллаха через действия рабов его. Что это означает? Это означает, что все те приказы и повеления, которые Аллах повелел своим рабам, то есть мусульманам, нам, мы должны посвящать только лишь ему, джалла ва'ала. Ва тавхиду аль-амаль. Также вид тавхид называется тавхиду аль-амаль. То есть единобожие, выделение единственности Аллаха, а посвящение наших деяний ему, Аллаху. Или тавхиду аль-касд, или тавхиду аль-ираду ва талаб. Это все названия вот этого вида тавхида. لأنه مبني على إخلاص القصد في جميع العبادات بإرادة وجه الله تعالى. И все эти термины используются для обозначения этого вида тавхида, потому что оно основано, оно построено и основано على إخلاص القصد في جميع العبادات. Оно основано на очищении, на искренности, на очищении своего намерения, на искренности во всех видах поклонения Аллаху. То есть будь то омовение, или будь то намаз, или пост, или закат, или хадж, или на джихад на пути Аллаха, или любой вид, другой вид, дуа, или виды ибады, виды поклонения Аллаху, которые исходят из души, из сердца человека, или из языка его, или которые исполняются частями тела. То есть во всех видах ибадата мусульманин обязан ихласу аль-касд, он обязан, чтобы этот любой вид ибады, который он посвящает Аллаху, был пронизан искренностью и посвящен только лишь тому, кто достоин этого. Бираду ваджхи ллахи тааля. И как результат, что получает тот, кто посвящает свой ибадат Аллаху? Он получает довольство Аллаха. Он надеется на довольство Аллаха и на то, что Аллах примет его ибаду и наделит его своей милостью. وَهَذَا التَّوْحِيدُ مِنْ أَجْلِهِ خَلْقَ اللَّهُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ. И ради этого вида тавхида, именно ради вида тавхид, называемый тавхид аль-рухия, Аллах создал все свои творения. Аллах создал как людей, так и джиннов. كَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Аллах сказал, подтверждая вот то, что я сказал сейчас вам, сказал в Коране, что воистину я не создал ни джиннов, ни людей, кроме как лишь для того, чтобы они, то есть джинны и люди, поклонялись мне. То есть поклоняться Аллаху. И аят, слово, которое использовано в этом аяте, «Илля ли ябудун», то есть «Вама халакну джинна ва инса илля ли ябудун». Здесь можно, сохранив основной смысл, перевести двумя образами. Можно перевести прямо. «Я не создал, говорит Аллах, ни джиннов, ни людей, кроме как лишь для того, чтобы поклоняться мне, или я создал воистину людей и джиннов для того, чтобы поклоняться мне». Вот это слово «Ли ябудун» в тафсире Ибн Касира и в основных тафсирах Ахлю Сунна Джамаа оно толкуется как «Илля яни», то есть «Илля ли юахидун». То есть я создал, говорит Аллах, джиннов и людей для того, чтобы они выделяли мою единственность, для того, чтобы они следовали тавхиду, для того, чтобы они признавали Аллаха как единого единственного Творца, дающего пропитание и управителя делами своих творений, чтобы рабы Аллаха признавали Аллаха как единого единственного достойного поклонения, и чтобы признавали его всеми именами и качествами, избегая отрицания, искажения смысла, предания образа и уподобления Аллаху кому-либо или чему-либо из его творения. ومن أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. И ради этого ведь Тавхида Аллах посылал всех своих посланников и ниспосылал священные свои писания. كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Также Аллах сказал в Коране, что о Мухаммад, до тебя мы не посылали ни одного из посланников. То есть ни один из посланников не был послан, кроме как, чтобы ему не внушили, что нет какого-либо божества, кроме единого единства Аллаха, то есть кроме меня, говорит Аллах о себе, и фа'будун. И как результат, поклоняйтесь же мне, говорит Аллах. То есть смысл этого аята следующий. Аллах говорит, о Мухаммад, до тебя мы посылали всех посланников и всех пророков с единой и единственной целью. С целью тавхида. То есть Аллах говорит, что до тебя мы не посылали ни одного из посланников и пророков, без того, чтобы не внушить ему, что нет достойного поклонения, кроме меня, говорит Аллах о себе. И как результат, если целью Аллаха был тавхид, фа'будун, значит поклоняйтесь только лишь мне. Этот дават, этот призыв, то есть призыв тавхида, является как первым, так и последним. كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Аллах также говорит в суре Ан-Нахл в 36 аяте, что воистину мы посылали для каждой уммы, для каждой общины посланника, для чего? Они عبدوا الله, чтобы они поклонялись, то есть люди поклонялись и отвечали дааву посланников. Чем? Тем, чтобы они поклонялись только лишь Аллаху и отстранялись, отказывались от почитания и от поклонения тагутам. Тему тагута, иншаллах, мы рассмотрим. Сейчас я не буду касаться, что такое тагут, кто такой тагут и сколько видов тагута. То есть Аллах говорит, что единственной целью, с которой Он посылал посланников, это было поклонение Аллаху и отстранение, отказ от почитания и поклонения тагутам. وَمِنْ أَجْلِهِ قَامَتْ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَأُمَمِهِمْ. И ради этого идет тавхида, то есть ради тавхида рухия происходили несогласия, вражда и споры между пророками и между их общинами. Между теми, кому были посланы пророки или посланники. وَبَيْنَ أَتْبَاعِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَبَيْنَ أَهْلِ الشِّرْكِ وَأَهْلِ بِدَعِ وَالْخُرُفَاتِ. И также ради этого, из-за этого вида тавхида, из-за призыва пророков и посланников поклоняться единому, единственному Аллаху, происходили, значит, вражда и споры между пророков и между ахлюш-ширк, между теми, кто не признавал, не желал слушать, не следовал зову пророку, дауду пророку и посланников, а продолжал вот этот грязный путь, предавание Аллаху со товарищи. Или в тавхид рубубия, или в тавхид рухи, или в тавхид асма ва сифат. Но известно, что мушрики, мекканские мушрики, которые жили при пророке, они признавали единственность господства Аллаха. Они не отрицали, что Аллах, не отрицали существование Аллаха в целом, и не отрицали, что Аллах является Творцом, дающим пропитание и управителем делами своих творений. Но отрицали этот вид тавхида. Отрицали основной вид тавхида. То есть они предавали в поклонении Аллаху сотоварищи в виде идолов, в виде там, звезд, солнца и так далее, луны и так далее, и так далее. وَبَيْنَ أَتْبَاعَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَبَيْنَ أَهْلِ الشِّرْكِ وَأَهْلِ بِدْعَةِ وَالْخُرُفَاتِ. Вот из-за этого вида тавхида происходило и до сих пор происходит, значит, вражда и непонимание, непризнание тавхида между последователями пророков и последователями их пути и теми, кто на пути ширка. И теми, кто практикует бид'а, то есть новшества в религии и разного вида суеверия. Очень много. Мы являемся свидетелями того, что те, кто называют себя мусульманами, ходят к гадалкам, используют для себя, для своих детей талисманы разного вида. Как талисманы, в которых написаны, могут быть написаны аяты Курана или там какие-то мольбы, обращения к Аллаху, что является недопустимым, потому что этот вид, значит, бид'а, этот вид новшества, прямо ведет к большому ширку. Есть ученые, которые говорят, что это само использование талисмана, даже если в них написаны аяты Курана и мольбы, тоже является ширком. И нет сомнений в том, что это действие, которое ведет к большому ширку. Или используют какие-то бусинки, особенно для детей, в из Турции привозят тоннами вылитое из стекла, или большие, или маленькие разного размера, глаз. И верят, что этот глаз, если он прикрепить его к ребенку, или пришить к одежде, или если он будет носить на руке, на правой руке, или на шее, то эта вещь спасает его от сглаза, что является ширком. Субханаллах. Или я очень раз много наблюдал, что на машине пустынную колючку, она сама по себе колючка, вешают на зеркало эту колючку и верят, что эта колючка спасает от какого-то вида вреда, который может постигнуть хозяина и саму машину. И ради этого вида таухида, братья, ради этого вида таухида вынимали из ножен, значит, мечи на джихаде на пути Аллаха. То есть, те, кто утверждал таухид, они из-за этого вида таухида вели джихад на пути Аллаха, утверждая Аллаха как единого, единственного достойного поклонения. И как ислам, как единственно приемлемую религию на земле. И этот вид таухида является началом религии ислама и концом ее. Баруа хакиху дин исламе. Но в целом, по сути, это истина, это и является исламом. То есть таухид, единобожие, где призывается посвящать разный вид поклонения только лишь тому, кто достоин этого, является исламом в целом. Это вид таухида, он включает в себя все остальные виды таухида. То есть таухид ар-рухия включает в себя, вбирает в себя таухид ар-рубубия и таухид ар-асма ва ас-сифат. فتوحيد الروحية متضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. То, что я вам сказал, говорит и автор, что توحيد الروحية включает в себя توحيد الربوبية и أسماء والصفات. فإن من عبد الله تعالى وحده, воистину тот, кто поклоняется только лишь Аллаху, единому, единственному, وآمن بأنه مستحق وحده للعبادة, если он твердо верит и утверждает в своем сердце и для других, что только лишь Аллах достоин поклонения. Далла далика аля аннаху муъмину бирубубийяти ва биасмаи ва сифати. Это указывает на то, что он одновременно с этим видом таухида признает то, что Аллах является единым, единственным Творцом, дающим пропитание и управляющим делами своих творений, и верит также в то, что Аллах обладатель качеств своих, присущих ему, его величию и имен. То есть тот, кто признает таухид ар-рухия, признает то, что Аллах является Господом, Творцом, и то, что Аллах является обладателем прекраснейших имен и совершеннейших качеств. Субханаху ва та'аля. لأنه لم يفعل ذلك إلا لأنه يعتقد بأن الله تعالى وحده هو المتفضل عليه وعلى جميع عباده بالخلق والرزق والتدبير وغير ذلك من خصائص الربوبية. И автор объясняет, что тот человек, тот мусульманин, единобожник, признающий таухид ар-рухия, он никогда не пойдет, никогда не будет верить в это, без того, чтобы не признать, что только лишь Аллах, би анна Аллах та'аля вахдаху валь мутафаддалу алейхи, что только лишь Аллах, это тот Творец-Создатель, который выделил его самого и все, что окружает его, и все, что существует в этом кауне, в этом бытие, да, только лишь Аллах выделил его для сотворения. Только лишь Аллах является Творцом его и всего сущего. И только лишь Аллах является дающим пропитание. И только лишь Аллах является управляющим делами как его, так и всех своих творений. И также он признает признанием таухид ар-рухия, он также признает, что Аллах обладатель прекраснейших имен, وصفات العلى, и совершеннейших качеств, присущих его величию, جل وعلا, التي تدل على أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. И все его имена, и все его качества, и признание того, что Аллах является Творцом, и так далее, все это ведет к тому, указывает на то, что только лишь Он достоин поклонения. И указывает на то, что Аллах не имеет сотоварища, и никого из помощников. وَمَعَ أَهْمِيَةِ هَذَا التَّوْحِيدِ فَقَدْ جَعَلَهُ أَكْثَرُ الْخَلْقِ. И вместе с тем, что очень важен вид таухида, жизненно важен, можно сказать, несмотря на это, были и есть люди, которые не признают, то есть не являются единобожниками, не признают единство Аллаха для того, чтобы поклоняться только лишь ему. فأنكروا أن يكون الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. И они отказываются, они отрицают то, что только лишь Аллах достоин поклонения. وعبدوه غيره معه. И поклоняются наравне с Аллахом кому-либо или чему-либо. Христиане обожествляют Ису. Иудеи не признают пророческую миссию пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, и также предаются товариществу Аллаху, как сказано в Коране, что иудеи тоже обожествляли одного из своих пророков. Есть индусы, например, или буддисты. Буддизм вообще даже не считается религией, потому что основа религии – это вера в Бога. А буддисты не верят в Бога. Они верят в то, что когда-то жил такой просветленный, который носил титул Будды, и они поклоняются его изображению. И все виды поклонения посвящают вот этим истуканам. Есть также те, кто выдумал вот в 20 веке новые религии. Как бы они ни назывались, и последователем кого бы они ни были, они, конечно, являются кафирами, они являются мушриками. И истинно приемлемая Аллахом религия является религия ислам. وهذا التوحيد وتوحيد الالوهية تشتمله وتدل عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. Это ведь توحيد. То есть توحيد الالوهية. Охватывает и указывает, на него указывает слова единобожие, слова لا إله إلا الله. Я вам говорил, что на арабском языке эти слова объясняются, когда мы говорим لا إله إلا الله, это означает لا معبود بحق إلا الله. То есть нет никого и ничего достойного поклонения, кроме единого и единственного Аллаха. Эти слова указывают на этот вид тавхида. وَسَتَكَلَّمَ عَلَى هَذَا النَّوْعِ مِنْ أَنْوَاعِ التَّوْحِيدِ فِي مَبْحَثَيْنِ. И автор книги говорит, что об этом виде тавхида он также будет говорить в дальнейшем и разделит на две темы. الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ الشَّهَادُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَعْنَاهَا شُرُوطُهَا أَرْكَانُهَا نَوَاقِدُهَا. То есть первая подтема будет свидетельство словами «Ля Илляха Илляллах», и где будет объясняться смысл этих слов, условия этих слов, основы этих слов, то есть рукны этих слов, и то, что нарушает эти слова, и то, что нарушает тавхид в целом, то, что не соответствует ни этим словам, и ни тавхиду в целом. И вторая подтема, аль-ибада, эта подтема будет называться поклонение, та'рифуха, анва'уха, шурутуха, аркануха. То есть, что означает слово аль-ибада, его правила, виды ибады, условия ибады и основа ибады. Иншаллах, на этом мы завершим наш 6-й урок и продолжим, если позволит Аллах, на следующих своих занятиях. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.